— напомнил Бурцев о себе, отжимая вымокшие от росы спортивные брюки. — Смеяться любят, — не сразу отозвался Маковей. — Думают, веселье, когда над человеком смеешься. А настоящее веселье — это когда вот так стоишь утром, на солнце смотришь, на коней, на траву. Да чего радостно бывает! Кобыла вот огулялась, добро, жеребеночек будет. Ты не смотри, что она неказистая, от нее приплод хороший. Вот от чего смеяться надо. Или вот ты одежу выжимаешь. Думаешь, промок? Нет, в живой воде искупался. Роса ведь, она и есть живая вода. Разве не весело? Ты не поэт, случайно? Кто? Поэт? Переспросил Маковей и обернулся. Ну да, стихи никогда не писал. Только сейчас тот посмотрел на Бурцева с вниманием. Чудно, как ты спрашиваешь. Зачем стихи писать? Если их уж все написали, в книгах изложили, за всю жизнь не выучить. Но ведь пишут. А скажи мне, вот ты о живой воде напомнил. Слыхал я, тут где-то целый источник есть с такой водой. Это правда? Так и надо было спросить, от кого слыхал. Выскользнул вдруг бесхитростный конюх. А ты-то не знаешь? Родники с живой водой в сказках бывают. Читал, поди, сказки? Эх, а я надеялся, думал, ты сторожил, так знаешь про источник. А ты, кроме коней своих, ничего не знаешь. Бурцеву стало понятно, что конюх ему не подмога и, скорее всего, не умеет писать. Автор, назвавшийся Тропининым, был человеком иного склада ума, современно образованным, в какой-то степени расчетливым. Надо отдать ему должное. Законспирировался аноним отлично. Утренний ветерок уже сбил росу, но пока Бурцев шел поймой к далекому лесу на высоком берегу, все равно промок до ушей. Оперативники встречали его на старом проселке, вьющемся по высокому и чистому березняку. Их белая, крутая иномарка едва различалась среди деревьев. Подойдя поближе, Бурцев увидел, что иномарка стоит с распахнутыми дверцами, открытым багажником и на спущенных колесах, а вокруг ни души. Он вынул пистолет, подошел, прячась за деревьями, к машине. В середине тонированного лобового стекла зияла белая пулевая пробоина. Засыпанные за зиму снегом студеницы медленно оттаивали под ярким весенним солнцем и тянулись к земле сосульками невероятной длины и прозрачности, создавая впечатление хрустального звонкого городка. Два прошедших бурных года и развал империи внешне никак не отразились. Может, потому что здесь не ставили много памятников вождям, не переименовывали улицы, и теперь нечего было свергать и стирать с углов деревянных домов. Единственной приметой времени была полная тьма. Не горели уличные фонари. Однако эти сосульки, напитавшись за день солнцем, по ночам излучали его, роняя на землю призрачный, напоминающий полярное сияние свет. И можно было ходить, не запинаясь. Он вновь ощутил, а точнее вспомнил, благодатный покой этого места. Так что, настеганный сроками и начальством, не горел желанием немедленно приступить к работе, и в день приезда, не объявившись ни в прокуратуре, ни в милиции, инкогнито устроился в гостиницу и пошел бродить по улицам. Не сказать, что бесцельно, поскольку было еще светло, и ноги сами привели его к решетчатой изгороди дома Кузьминых. Со старых лип тоже свисали